И ты взвалил весь этот груз себе на плечи? Он кивает. Ты, похоже, очень сильный парень, Арт. Зря ты себя казнишь за прошлое. Ты ни в чем не виноват. Откуда ты мог знать, какая у Барера цель? Иногда мне кажется, что я догадывался, только не хотел сознаваться себе в этом. И теперь, значит, ты должен искупить свою вину? Как? Уничтожить Бареру? Даже если это будет стоить тебе жизни? Ну, да. Элсия, встав, уходит в ванную. Арту кажется, что ее нет целую вечность. На самом деле выходит она всего через несколько минут. Идет в гардеробную, вытаскивает его чемодан и швыряет на кровать. Поедем с нами. Не могу. Твой крестовый поход для тебя важнее, чем твоя семья? Нет, семья для меня самое важное. Вот и докажи это. Поедем с нами. Элсия, желаешь остаться тут и вести справедливую борьбу? Прекрасно. Но если ты хочешь сберечь семью, то начинай упаковываться. Бери, чтоб хватило на несколько дней. Тим Тейлор сказал, он распорядится, чтобы остальные наши вещи упаковали и переправили по новому адресу. Ты говорила об этом с Тейлором? Он позвонил. Ты, кстати, этого не сделал. Но у меня не было возможности. И что, мне должно стать легче от твоих оправданий? Черт побери, Элси, чего ты добиваешься? Чтоб ты уехал с нами. Ну, не могу я. Арт сидит на кровати, пустой чемодан рядом. Словно вещественное доказательство, он не любит свою семью. Но он же любит их. Глубоко и сильно. А все равно не может заставить себя сделать то, о чем просит жена. Почему не могу? Задает он себе вопрос. Может, Элси права, и мне мой крестовый поход дороже семьи? Ты что, не соображаешь? Спрашивает Элси. Дело не в Барере, дело в тебе. Это ты сам не можешь простить себя. Ты одержим желанием наказать себя. Спасибо прибольшое за сеанс психотерапии. Да пошел ты, Арт! Элси защелкивает чемодан. Я вызвала такси. Ну, хоть позволь мне отвезти вас в аэропорт. Если сам не сядешь в самолет, нет. Я не хочу расстраивать детей. Арт, подняв чемоданы, несет вниз. Стоит там, пережидая прощальные объятия с Хосефиной и слезы. Он присаживается на корточки обнять Кэсси и Майкла. Майкл ничего не понимает, а слезы Кэсси теплой влагой орошают щеку Арта. «Папа, почему ты не едешь с нами?» — спрашивает девочка. «У меня тут работа, но скоро я приеду». «Но я хочу, чтобы ты с нами поехал». «Вам будет весело с дедушкой и бабушкой», — успокаивает он. Раздается звук клаксона, и Арт выносит чемоданы. На улице шумит посада. Местные ребятишки, наряженные Иосифом, Марией, королями и пастухами. Пастухи бьют посохами, украшенными лентами и цветами, в такт музыки маленького оркестрика, сопровождающего процессию по улице. Передавать чемоданы таксисту Арту приходится над головами детей. «Аэропуэрту», — говорит Арт. «Аэропорт». Пока водитель укладывает чемоданы в багажник, Арт усаживает детей на заднее сиденье. Он снова обнимает и целует их, удерживает на лице улыбку, прощаясь. Элси стоит у передней пассажирской дверцы. Арт обнимает жену, тянется к губам, но она уклоняется, и поцелуй приходится в щеку. «Я люблю тебя», — говорит он. «Береги себя, Арт». Элси забирается в машину. Арт смотрит вслед, пока красные огоньки не исчезают в ночи. Вдали слышится пение: «Войдите, святые пилигримы, в этот скромный дом. Жилище мое бедно, но дар этот идет от самого сердца». Арт замечает белый бронко, по-прежнему припаркованный через дорогу, и направляется к машине. По пути налетает на маленького мальчика, тот задает ритуальный вопрос: «Приютите переночевать сегодня, сеньор? У вас есть комната для нас?» «Что?» «Переночевать? А, нет, не сегодня». Наконец Арт добирается до Форда и стучит в окно. Когда стекло опускается, он хватает копа, вытягивает его через окно и наносит три прямых жестких удара правой. Удерживая его за рубашку, Арт бьет его снова и снова с криками: «Я же велел тебе не лезть к моей семье! Я приказывал не лезть к моей семье!» Кто-то с трудом отрывает его от копа. Арт сбрасывает их руки и направляется к дому. Полицейский как свалился, так и лежит на том же месте. Арт оборачивается, коп тянется и выдергивает из-за пояса пистолет. «Ну-ну, давай!» — подначивает его Арт. «Давай, сукин ты сын!» Коп опускает пистолет. Арт пробирается через ошеломленную толпу и входит в дом. Опрокинув пару стаканчиков крепкого виски, он отправляется спать. Рождество Арт проводит с Эрни и Тересой Идальго по их настоянию и вопреки своим возражениям. Приходит он к ним уже поздно. Ему больно видеть, как Эрнесту-младший и Хьюго разворачивают свои подарки, но он тоже принес им игрушки, и мальчишки, ошалевшие от радостного возбуждения, скачут вокруг него, визжа: «Тио Артуро! Тио Артуро!» Есть Артуру совсем не хочется, но Тереса приложила столько стараний, чтобы приготовить традиционный обед с индейкой, традиционный для него, но не для испанской семьи, что он принуждает себя съесть огромную порцию индейки с картофельным пюре. Он настаивает, что поможет убрать со стола, а на кухне Эрни говорит ему: «Босс, мне предложили перевод в Эль-Пасо». «Да? Наверное, соглашусь». «Окей». У Эрни в глазах слезы. «Это все Тереса. Она боится. За меня, за мальчиков». «Ты не обязан оправдываться передо мной». «Обязан. Перестань. Я не виню тебя». Тио спустил псов Федералис трепать агентов наркоуправления в Гвадалахаре. Федералис нагрянули в офис в поисках оружия, незаконных подслушивающих устройств и чуть ли не наркотиков. Они по 2-3 раза за день останавливают машины агентов под самыми пустячными надуманными предлогами, а Сикарио с Тио проезжают мимо их домов вечерами или паркуются через дорогу и приветствуют по утрам, когда те выходят за газетами. Так что Арт не винит Эрни за бегство в Эль-Пасо. «Если я потерял семью, — думает он, — это вовсе не означает, что и он должен терять свою». «Думаю, — говорит он, — ты поступаешь правильно, Эрни». «Прости, босс». «Да ладно». Они неловко обнимаются, а потом Эрни говорит: «На новую работу только через месяц, так что...» «Конечно, мы еще повыдираем им перья до твоего отъезда». Вскоре после десерта Арт извиняется и уходит. Ему невыносима мысль, что придется возвращаться в пустой дом, и он ездит по городу, пока не находит открытый бар. Виски не действуют на него. Ему все еще не вмоготу идти домой, и он едет в аэропорт. Сидя в машине на краю летного поля, он наблюдает, как прибывает рейс Сетко. «Для Джонни и Кэти», — бормочет он про себя, — «для Джимми и Мэри. Прибывает Санта-Клаус с подарками для всех послушных ребятишек. Мы могли бы конфисковать столько снега, что хватило бы на всю миннесотскую зиму», — думает он. «Но снег будет все прибывать и прибывать. А наличных можно было бы выплатить национальный долг, но они все равно будут стекаться ручейками в реке. Пока действует мексиканский батут, все это бестолку. Кокаин прям-таки скачет из Колумбии в Гондурас, в Мексику, а потом в Штаты, превращается в крэк и весело выкатывается на улице. Белый DS-4 стоит на полосе. Этот кокс не предназначен для ноздрей биржевых маклеров или восходящих звезд. Кокаин этот будут продавать по 10 баксов за порцию беднякам, в основном черным и испанцам. Этот кокс не пойдет на Уолл-стрит или в Голливуд. Он отправится в Гарлем или Уотс, в Южный Чикаго и Восточный Лос-Анджелес, в Роксбери и Барью Логан. Арт, сидя на обочине, наблюдает, как Федералис заканчивает погрузку кокаина в грузовики. Все как всегда, четко, слаженно, организовано, по заведенному порядку Сетко. И он уже готов уехать домой, когда происходит нечто новенькое. Федералис начинает грузить что-то в самолет. Арт наблюдает, как они заносят ящик за ящиком в багажное отделение DS-4. «Что за черт?» — недоумевает он. Он чуть переводит бинокль и видит, за погрузкой следит Тио. «Нет, какого черта? Что такое? Они могут грузить в самолет?» Арт строит всякие догадки по пути домой. «Окей», — думает он, — «у вас самолеты, вывозящие кокаин из Колумбии. Самолеты не управляются никакими радиосигналами и летят не по радару. Они делают посадку на дозаправку в Гондурасе под защитой Рамона Мэтти, чей партнер, кубинец-эмигрант, участвовал в давней операции 40. Затем самолеты летят в Гвадалахару, где их разгружают, под защитой Тио и переправляют в один из трех картелей — в залив, в Сонору или Баху. Картели перевозят кокс через границу на надежные базы, откуда его забирают колумбийцы по $1000 за кило. Затем мексиканские картели выплачивают Тио процент от этой сделки. «Это и есть мексиканский батут», — думает Арт. «Кокаин перескакивает из Медельина в Гондурас, в Мексику, в Штаты, а гондурасский офис управления по борьбе с наркотиками закрывают. Мексика не желает заниматься наркотиками. И департамент юстиции, и государственный департамент знать ничего не хотят. Не видят зла, не слышат про зло, и, господи, даже говорить про него не желают. Ладно, это старая новость. Но что есть новенького? А новенькое? Груз перевозят в оба конца. Теперь отправляют что-то в другую сторону. Что?» Арт ломает над этим голову, отпирая дверь и заходя в пустой дом. И тут же в затылок ему упирается ствол. «Не оборачивайся». «Не буду». «Пошел ты, конечно, не буду. Мне страшно уже от того, что я чувствую пистолет. Мне ни к чему еще и видеть его». «Видишь, Арт, как это легко?» — спрашивает голос. «Прикончить тебя». «Американец», — думает Арт, — «с восточного побережья, Нью-Йорк». Он рискнул бросить взгляд вниз, но все, что увидел, — носы мужских ботинок, черные, отполированные до зеркального блеска. «Я все понял, Сол», — говорит Арт. Мгновенная пауза подсказывает, угадал он правильно. «Это было на самом деле глупо, Арт», — говорит Сол и взводит курок. Арт слышит сухой металлический щелчок. «Господи!» — бормочет он, колени у него слабеют, ноги подгибаются. Сейчас он грохнется на пол. Сердце несется вскачь, тело опалил жар. Он с трудом дышит. «А следующее гнездо барабана уже не пустое, Арт». «Ясно. Слезай с этого дела», — приказывает Сол. «Ты сам не понимаешь, во что лезешь». «То же самое говорил мне и Адан», — думает Арт, — «почти дословно». «Тебя послал Баррера?» «Вот когда приставишь дуло револьвера к моей башке, тогда и будешь задавать вопросы. Говорю тебе, не суйся больше в аэропорт. В следующий раз...» «А лучше, Артур, чтоб следующего раза не случилось, никакого диалога не будет». «Ты жив, а в следующую минуту уже нет. Доехала?» «Да». «Вот и прекрасно. Теперь я уйду. Не оборачивайся». «И Артур...» «Да?» «Цербер». «Что?» «Ничего. Не оборачивайся». Арт слышит, как Сол уходит, но не шевелится. Он не двигается с места целую вечность, пока не слышит, как на улице отъезжает машина. Тогда он садится, и его начинает трясти. Только через несколько минут, выпив неразбавленного виски, он чуть приходит в себя и старается сообразить, что к чему. «Не суйся в аэропорт». «Значит, что бы они там ни грузили в самолет, они тщательно оберегают этот секрет». «Но при чем тут, черт побери, Цербер?» Арт выглядывает в окно. Его держит под наблюдением уже другой коп из Халиско. Он заходит в кабинет и звонит Эрни по домашнему телефону. «Мне нужно, чтобы ты подогнал сюда машину. Подъезжай со стороны черного хода, припаркуйся за два квартала и уезжай домой на такси». Арт выходит через кухонную дверь, перелезает через изгородь на соседский двор, а оттуда на глухую улочку. Машину Эрни он находит там, где они и договаривались, но в ней по-прежнему сидит Эрни. «Я же велел тебе, поезжай на такси домой», — буркает Арт. «Этой части я, наверное, уже не услышал». «Езжай домой», — повторяет Арт. Но Эрни не двигается, и он продолжает: «Слушай, я не хочу испоганить и твою жизнь тоже». «Когда ты меня допустишь к участию в этом деле?» — спрашивает Эрни, выбираясь из машины. «Когда сам буду знать, чем, собственно, занимаюсь». «То есть, очевидно, никогда». Арт забирается в машину Эрни и катит в «Ла Каза дель Амур». «А что, если меня там уже поджидают?» — мелькает у него мысль, пока он пробирается к стене, чтобы сменить кассету. «Ты жив, а в следующую минуту уже нет». Щелчок, и вон из жизни. Стряхнув страх, Арт продирается через кусты к стене, смотрит наверх, свет в спальне Тио горит. Согнувшись в три погибели у стены, он втыкает наушники в магнитофон. «Ну что, сработало?» — спрашивает Тио. «Точно не понял. А Сол неплохо говорит по-испански», — отмечает Арт. «Но вроде да. Парень здорово струхнул». «Да уж, без дураков», — думает Арт. «Давай я ткну пушкой тебе в шею. Посмотрим, не растеряешь ли ты все свое хладнокровие». «Ему известно про Цербер?» «Вряд ли. Он никак не среагировал». «Расслабься», — думает Арт. «Что еще за Цербер такой?» Тут он слышит голос Тио. «Мы рисковать не можем. Следующий обмен...» «Обмен?» — недоумевает Арт. «Какой еще обмен? Мы произведем в Эль-Норте». «Эль-Норте? Вот как», — запоминает Арт. «В Штатах». «Ага», — думает Арт. «Давайте его вперед. Переправляй товар через границу. А как только ты это сделаешь, я протяну руку и сорву твой самолет с неба».